Глава 8. Яростная Ирина. На следующее утро нас снова разбудила Алла. Постучалась в дверь и, выждав несколько секунд, заглянула в номер. «Девочки, просыпаемся и спускаемся в гостиную. Лафа закончилась, пришло время работать». С перепугу я так резко села на кровати, что многочисленные рубцы на теле отозвались болью, заставив меня сморщиться и ойкнуть. «Да не в том смысле!» — закатила глаза Алла. «Расслабьтесь, никому вы пока не нужны. Жду внизу!» И снова мы торопливо одевались и причесывались, взволнованно переглядываясь. Единственное, чем это пробуждение отличалось от вчерашнего — я не забыла свою шляпку и, спускаясь по лестнице, напялила ее до ушей, косясь в окно на встающее солнце. Алла сегодня пребывала в хорошем настроении и даже приготовила нам кофе. Мы уселись с кружками за стол и выжидательно уставились на старшую. «Нечего на меня так смотреть», — добродушно усмехнулась она. «Вы же не думали, что так и будете бездельничать на пляже, да в приставку по ночам рубиться? Долг-то ваш растет. Поэтому, чтобы хоть свой хлеб оправдать, пойдете пока горничными работать. Убирать номера гостей. Займет это всего несколько часов в день до обеда, а в остальное время, девоньки, станете учиться ударными темпами». Я вспомнила наш разговор с Ирен. «Ах да, уровень японских гейшев. Гейшей. Гейших». Пока я на все лады склоняла в уме несчастное слово, Иринка, как обычно, проявила практичность и деловито спросила. «Я работать готова. Но как Дайка? Она же еще больная и слабая». «Ничего, парочку номеров вдвоем как-нибудь осилите», — отмахнулась Алла. «Тут ведь не результат важен, а чтобы вы начинали в жизни острова втягиваться, видеть ее изнутри». «Сначала горничными поработаете, потом в ресторан на кухню вас отправим поварам помогать. Там и до официанток дорастете, начнете потихоньку с гостями общаться. Занятия вам всегда найдем. Без дела тут только новенькие сидят, да и то лишь до того, как контракт подпишут». Мне вспомнилось утро в больничной палате, когда я видела в окно девушку, убирающую с песка мусор. «А те, кто уже работает...» Я имею в виду с гостями по ночам. Они тоже могут быть официантками или горничными. «Обязательно», — кивнула Алла. «Долг всем охота побыстрее выплатить. А те, кто уже выплатил, на карман деньги кладут. Вот вы и продукты из холодильника таскаете. А знаете, откуда они там берутся?» Мы с Иринкой смущенно переглянулись. Подумать об этом нам до сих пор не пришло в голову. «Продукты мы все вместе покупаем», — охотно пояснила Алла. «На свои, честно заработанные, в складчину. До сих пор с вас доли никто не спрашивал. Но теперь будем». «Я думала, здесь так кормят», — принялась оправдываться Иринка. «Бесплатно». «Сейчас», — фыркнула Алла. «Тут вам не приют, в столовую никто не позовет 3 раза в день. Здесь сколько поработаешь, столько и поешь. Но вы не беспокойтесь, голодными не останетесь, даже если ничего не заработаете. У нас общак и взаимовыручка. Сегодня ты без денег, завтра я, со всеми бывает». На мой взгляд, Алла явно прибеднялась. Стоящий на кухне двухкамерный холодильник никогда не пустовал, и чего в нем только не было. Сыры, колбасы, кефиры, йогурты, соленья, варенья. Не говоря уж о фруктах и овощах, которые тут, казалось, появлялись из ниоткуда в огромных количествах. Но я решила, что со временем разберусь во всем сама и вопросов задавать не стала. Вместо меня спросила Иринка, правда, совсем не о еде. «Алла, ты ведь уже выплатила долг Оазису?» «Конечно», — согласилась та. «Давно. Почему ты еще здесь?» Алла покачала головой. «У вас что, в одно ухо влетает, а в другое вылетает? Вчера помните, о чем говорили? Куда мне идти? Кому я нужна?» «А если бы была нужна?» — настаивала Иринка. Ты бы ушла? Отсюда действительно отпустят, если захочешь уйти и ничего не будешь должна». Алла пожала плечами. «Ты знаешь, понятия не имею. На моей памяти никто не рвался уходить, хотя почти все старшие девушки долг уже выплатили. И деньги у них имеются. Только зачем нужны деньги там?» Она кивнула головой за окно, за море, за горизонт. «Но уйти все-таки можно?» — спросила теперь и я. «Если долг уплачен, никто больше не будет тут держать». «Да кому вы нужны? На ваше место желающие всегда будут. Другой вопрос, что надо быть дурой, чтобы отсюда добровольно уйти». «За сколько времени реально выплатить долг?» — оживилась Иринка. «Года за 2-3, но это если полноценно работать будете, так что накидывайте еще год сверху. В общем, на 4 сразу рассчитывайте». И, видя, как мы поникли, она снисходительно добавила. «Да не кисните, это не так долго, как сейчас кажется. На самом деле время здесь идет очень быстро». И неожиданно Алла оказывается права. Время идет. Время идет, и этот бесконечный насыщенный май наконец-то остается позади. Наступает лето. Такое жаркое и солнечное, что и я, и Иринка бросаемся к морю каждую свободную минуту. А свободных минут у нас теперь немного. Каждое утро мы встаем еще до того, как наши соседки возвращаются со своей ночной работы, и идем в одну из нескольких гостиниц «Оазиса». Мы убираем номера за уехавшими гостями, выносим пакеты мусора, пустые бутылки, окурки, остатки еды, грязную и порванную одежду, использованные презервативы, одноразовые шприцы. Люди приезжают сюда, чтобы выпустить наружу свои пороки, и для этого в ход идет все, что недоступно и незаконно в их повседневной жизни. Алкоголь, никотин, наркотики, секс. Здесь все это есть для тех, у кого в свою очередь есть деньги. Мы вытираем с пола мочу, кровь и рвоту, заметаем осколки посуды, разбитой в приступах не то ярости, не то безудержного веселья, снимаем шторы, в которые сморкались, относим в прачечную пледы, об которые вытирали жирные руки. Моем окна с отпечатками ладоней и непристойными рисунками, сделанными губной помадой. И почти все время смеемся. Нам очень смешно видеть этих людей на улицах Оазиса. Богатых, спесивых, наряженных, сорящих деньгами, а потом прийти в номера и обнаружить их истинную суть. Все грязное белье в прямом и переносном смысле слова. Нам даже почти не противно убирать за ними. Как не бывает противно чистить коровье стойло или выносить кошачий лоток. Я уже не чувствую себя больной, но Иринка так не считает и берет на себя почти всю физическую работу. Неизменно улыбаясь, она таскает ведра с водой, орудует шваброй, даже пытается жонглировать бутылями чистящих средств. Чтобы хоть как-то отблагодарить ее, я выполняю самую грязную, но не самую трудную часть наших обязанностей. Чищу унитазы и раковины, собираю в мусорный пакет разбросанные по номерам объедки, снимаю с постелей заляпанное белье. Еще до обеда мы освобождаемся и торопимся в наш домик. По очереди идем в душ, смываем с себя запах чужого нечистого жилища, готовим обед, доставая из холодильника продукты, за которые больше не чувствуем себя обязанными, потому что заработали их. А потом наступает самое главное. Если сравнить школьные занятия в приюте с тем, как подают знания в Оазисе, то это небо и земля. Здесь нет никаких планшетов и тетрадей, нет парт, за которыми нужно высидеть положенное время, нет оценок и домашних заданий. Все куда интереснее и результативнее. К часу мы идем в библиотеку, она тоже не похожа на приютскую. Большую часть дня там никого нет, тишина лежит на высоких книжных стеллажах, на журнальных столиках и кожаных креслах. Но когда в Оазисе появляются новенькие, такие как мы, которых нужно чему-то учить, библиотека превращается в классную комнату, и приходят преподаватели. Нина, местная старожила, в совершенстве владеющая английским и передающая эти знания новеньким. Английский знать обязательно. В оазисе часто бывают иностранные гости, чудным образом просачивающиеся сквозь железный занавес. Впрочем, я тут уже ничему не удивляюсь. Зоя. Очень красивая, даже по здешним меркам. Одна из немногих, кто прибыл на остров добровольно и с четко поставленной целью. Зоя – визажист и стилист. Профессия абсолютно бесполезная за пределами оазиса, там, где косметика и вызывающая одежда под запретом. Но очень нужная здесь. Настолько нужная, что частично владеть ею должна каждая местная девушка. Зоя учит нас не только накладывать макияж, но и ухаживать за кожей. Делать прически, правильно подбирать наряды, делать маникюр и педикюр, удалять с тела лишнюю растительность, ходить на каблуках, правильно пользоваться столовыми приборами. Валентина Карловна. Пожилая женщина, невесть какими путями тут оказавшаяся. Психолог. Она рассказывает о хитростях общения с мужчинами, способах правильно подать себя, умению обходить конфликтные ситуации, выслушивать чужие проблемы, затейливо льстить и надежно скрывать плохое настроение. Все три женщины разговаривают с нами не только на тему своих предметов. От них мы узнаем о многом – политической ситуации в мире, истинном положении вещей на Руси, о том, как власть держащая, которые тоже здесь бывают, виртуозно обходят ими же созданные законы. Узнавать новое интересно, обучение подается легко, и мы с радостью спешим на встречу со своими преподавательницами. А еще очень много читаем. Нина, Зоя и Валентина Карловна сами выбирают для нас из всех книг, которых в библиотеке не счесть, те, которые, по их мнению, помогут нам расширить и углубить знания, полученные на занятиях. И их выбор еще ни разу меня не разочаровал. Я больше не посещаю доктора Ватсона. Последние швы сняты, в перевязках необходимости больше нет, состояние мое нормализовалось. Но я стараюсь не смотреться в зеркало, потому что ношу открытую одежду, а в ней слишком хорошо видно, каким теперь стало мое тело. Грубые бордовые рубцы на лице, шее, обеих руках, на бедре правой ноги, на голени и лодыжке левой, на спине, на боку. Грудь и живот я уберегла, инстинктивно сворачиваясь клубком во время собачьей атаки. Также мне повезло не быть схваченной за горло. Кто-то из страшных псов лишь слегка пробороздил клыками кожу под моим правым ухом. Доктор говорит, что я счастливица. Я не осталась ни хромой, ни кривой, мои внутренние органы не задеты, ни одна из ран не загноилась. И вообще, заживление идет на удивление хорошо, учитывая состояние физического и нервного истощения, в котором я попала сюда. Я верю ему, смиряюсь со своим неприглядным видом и лелею надежду на то, что на меня, такую, никто не позарится, что благодаря уродливым шрамам мне не придется работать по контракту. И невольно испытываю вину перед Еринкой, которой этого точно не избежать. Подруга расцветает на глазах. Ее волосы отрастают и вьются, тело теряет детскую угловатость, грудь уже отчетливо проступает сквозь яркие маечки. А еще она учится танцевать. Каждый день, после того, как мы заканчиваем занятия в библиотеке, Еринка уходит в одно из самых красивых, не считая, конечно, айсберга, зданий на острове. Туда, где по ночам в сиянии огней гремит ритмичная музыка, в большой зал с зеркальными стенами и металлическим шестом посредине, в котором я была всего однажды. Тогда Зоя привела нас туда в первый раз, и сухопарая жилистая женщина, шагнувшая навстречу, окинула меня с ног до головы придирчивым взглядом и отрицательно покачала головой. Зоя поспешила сказать, что я смогу заниматься, когда окончательно выздоровею и окрепну, но я ей не поверила. И ушла. А Еринка осталась. Теперь то время, которое моя подруга проводит в зеркальном зале и учится изящно двигаться под музыку вокруг блестящего шеста, я провожу в одиночестве на пляже. Мне уже можно купаться, что я и делаю каждый день. Море, Моя самая большая радость здесь после возможности читать любые книги и задавать любые вопросы. Только погружаясь в море, через его соленые воды, протянувшиеся во все стороны, куда хватает взгляда, я ощущаю связь с остальным миром. Я растворяюсь в этих водах, закрываю глаза и сама становлюсь морем, омывающим берега чужих стран, перетекающим в океан, охватывающим земной шар голубым покровом. И все делается одинаково близким, стираются воздвигнутые людьми границы, исчезают запреты. Море — это свобода, и в нем я тоже становлюсь свободной. Жаль, свобода — это временная. Рано или поздно приходится возвращаться на берег, одеваться и идти домой. Домой. Я действительно называю так наш пряничный домик, где всегда вкусно пахнет и где можно говорить на любые темы без страха быть наказанной или осмеянной. Там я почти счастлива, если только не думаю о том, что моя жизнь могла сложиться иначе. А думаю я об этом чаще, чем бы мне хотелось. Думаю о Дэне, о перекрестке дорог посреди леса, о машине с поднятыми дворниками, которая уезжает в рассветный туман, о людях, живущих так же, как жили мои родители, и связь с которыми теперь утеряна навсегда. Но я никогда не подаю вида, что мне грустно. Я взяла на вооружение фразу, оброненную Еринкой в тот день, когда мы подписали контракт с Ирен. «Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». И, кажется, у меня получается. А время идет. Я привыкаю каждое утро, поднимаясь с постели, видеть за окном синюю воду и желтый песок. Для меня это больше не удивительно, как неудивительны теперь пальмы и разгуливающие у их подножия павлины, и полуголые пошатывающиеся люди, праздно гуляющие по узким дорожкам. Я привыкаю к тому, что больше не надо заплетать волосы в косу, стесняться голых рук и ног, молиться перед едой, ходить в церковь. Я привыкаю к грубым выражениям и жаргонным словечкам, которыми сорят наши соседки, и сама начинаю говорить так же. Я привыкаю к новым людям и местам, а воспоминания о былом постепенно отдаляются, подергиваются туманной пеленой, предвестницей забвения. Лица и голоса из прошлого оживают лишь во сне, когда я снова вижу наш тротуар, школьные коридоры, дорожки из гравия между подстриженных газонов, высокий сосновый лес за бетонным забором. Но такие сны приходят ко мне все реже и реже, ведь время идет. Время идет, и это лето, самое жаркое в моей жизни, остается позади. Вместе с наступлением осени мы получаем повышение. Теперь в наши обязанности входит не убирать номера после гостей, а мыть посуду в одном из пляжных кафе, помогать здешним поварам. Мы чистим овощи, выносим мусор, вытираем столы, нарезаем фрукты. Мы смотрим на обедающих гостей через маленькое окно раздачи и хихикаем над тем, какие у них безвкусные наряды. Зоя научила нас в этом разбираться. И как нелепо они орудуют столовыми приборами. Мы уже умеем делать это лучше. Гостей не стало меньше с наступлением осени. Большую их часть по-прежнему составляют мужчины, но есть и женщины. В основном это пожилые матроны, богатые вдовы, улучившие время, свободное от детей и внуков, и потратившие его на отдых. Для нас не секрет, что в оазисе работают не только девушки. Есть и несколько красивых юношей, как раз для таких дам. И это уже не смущает, как не смущает и то, что услугами юношей при желании могут воспользоваться даже мужчины. Ни Нина, ни Зоя, ни Валентина Карловна не говорят о нашей будущей работе, когда учат чему-то новому, но их ненароком оброненные фразы и многозначительные улыбки никогда не дают забыть, для чего именно нам нужны все эти знания и навыки. И это тоже уже не смущает. Не то чтобы мы окончательно смирились с судьбой, но больше не видим смысла лгать самим себе и надеяться на какую-нибудь счастливую случайность, которая вдруг подарит нам свободу от подписанного контракта. Ведь время идет. Время идет, И однажды утром Иринка, вместо того, чтобы отправиться со мной на работу, остается в постели, прижимая грелку к низу живота, а в ответ на мой встревоженный взгляд отвечает, вымученно улыбаясь. «Как говорила Агафья, критические дни». И я отправляюсь в кафе одна, повторяя про себя непонятно к кому обращенную просьбу. «Пожалуйста, пусть у меня этого не будет как можно дольше». Медленно, но верно, осень вступает в свои права. Бархатный сезон остается позади, и море из синего все чаще становится свинцово-серым, отражая нависшее над ним пасмурное небо. Дуют западные ветра и волны, каждый день накатывают на опустевшие берега острова, ревут у камней русалкиной ямы. Часто идут дожди, их капли барабанят по забытым шезлонгам, по темному от влаги песку. Перед сном я долго вслушиваюсь в рокот прибоя, который, перемешавшись с шумом дождя, звучит уже не успокаивающе, а тревожно. Уютные улочки оазиса теперь безлюдны. Павлинов переселили в зимний павильон, разноцветные зонтики сложили и убрали, плетеные скамейки и беседки пустуют. Но это обманчивая тишина. Гостей не стало меньше. Просто с пляжей они переместились в клубы и рестораны. Они купаются в закрытом бассейне, запираются в своих номерах с нашими девушками, греются в банях и саунах, нежатся в массажных кабинетах. И я этому рада, потому что теперь можно гулять по вечерам, не сталкиваясь с компаниями подвыпивших мужчин. Можно слушать голос моря, неперебиваемый развязными голосами. Можно до полуночи лежать на пустом пляже, глядя на звезды. Звезды здесь такие же, какими я их увидела в полях, возле оставшегося для меня безымянным поселка, куда нас завез злополучный товарный поезд. Огромные, яркие, пушистые от лучей. Смотреть на них можно бесконечно. Алла сказала, что когда я отработаю долг и обзаведусь свободными средствами, то смогу заказать с материка телескоп. Мне нравится думать о телескопе, но не о предстоящих годах, отделяющих меня от того дня, когда его приобретение станет возможно. Мои раны зарубцевались. Они больше не зловеще багрового цвета, а нежно-розовые. Доктор говорит, что через несколько месяцев можно будет попробовать сгладить их лазером. Только я не очень хочу это делать. Теперь, когда ни боли, ни неудобства больше нет, шрамы мне не мешают. Более того, я привыкла относиться к ним как к своеобразной защите от липких изучающих взглядов гостей, которые неизменно ловлю на Иринке, когда мы идем рядом. Вот уж чья кожа выше всяких похвал. Иринка заметно вытянулась. Если еще этой весной мы были одного роста, то сейчас она выше меня. Является ли причиной тому хорошее питание или ежедневные занятия танцами, но теперь подруга со своими отросшими огненными волосами, длинными ногами и тонкой талией больше похожа на девушку, чем на девочку. И в середине дождливого ноября, когда Иринке исполняется 13 лет, Алла объявляет о том, что скоро состоится ее дебют. Это произошло на следующий день после дня рождения подруги, который мы весело отметили с соседками. По такому случаю ей даже позволили выпить бокал шампанского, отчего Иринка стала сонной и, поблагодарив всех, нетвердой походкой удалилась в номер под общий добродушный смех. А утром, когда мы, собираясь на работу, пили кофе в пустой кухне, туда спустилась Алла и деловито спросила. «Ириша, ты сегодня к Гаспаровне идешь? Я с тобой». Вероника Гаспаровной была та самая сухопарая женщина, которая обучала новеньких девочек танцевальному искусству и забраковала меня. Величали ее здесь не иначе, как по отчеству, на что она охотно отзывалась и даже сама настаивала на таком обращении. «Иду», — сразу оживилась Иринка. Танцевать она любила, я бы даже сказала, нашла в этом свое призвание. «А зачем тебе, Гаспаровна?» Алла многозначительно подняла глаза к потолку. «Сверху поступило распоряжение готовить твой дебют. Надо, чтобы Гаспаровна поставила для тебя танец». Яринка опустила на стол кружку с кофе и испуганно спросила. «Уже? Так скоро?» «Ничего не скоро, не ссы», — отмахнулась Алла. «Пока Гаспаровна танец придумает, пока ты его выучишь и отрепетируешь, пока тебе костюм пошьют, пока легенду сочинят, да и сам аукцион может длиться не один день. К Рождеству, скорее всего, тогда и гостей будет побольше». За время, проведенное на острове, мы успели хорошо познакомиться с местными порядками, и сейчас у нас не возникло вопросов о том, что такое дебют, легенда, зачем нужен танец и какой аукцион должен все это завершить. Каждая новенькая девочка, когда ее сочтут готовой к основной работе, должна быть представлена гостям оазиса. Представлена красиво, с индивидуальным номером и рассказом о ее происхождении и прошлой жизни. Это легенда. И, как выяснилось, именно она в данный момент больше всего волновала Яринку. «Алла, а в моей легенде что будет?» Старшая хмыкнула. «Уж будь уверена, все что угодно, кроме правды. Правду никогда не рассказывают. Да и кому это интересно?» «А кто придумывает легенду?» «Ирен, кто же еще? Завтра после Гаспаровны к ней зайдем, узнаем, какой образ для тебя накреативила». «Образ?» Алла терпеливо вздохнула. «Ну, ты же должна соответствовать своей легенде, так? Вот Ирен тебе и объяснит, как именно. У нее фантазия богатая». «Если скажет, что ты должна падать в обморок при гостях от каждого грубого слова, то будешь падать. А что, оригинально. Такой фишки здесь еще не было». Лицо Яринки стало обеспокоенным. «Алла, а обязательно придумывать что-то этакое? Почему нельзя рассказать правду?» «Потому что правда скучна. В твоем случае еще и опасна. Предлагаешь рассказать, как вы церковь спалили? Ваши рожи до сих пор в розыске, кстати. Обычно пропавших сирот долго не ищут. Кому они нужны? А вот вас не забыли». Эта новость неожиданно польстила мне. Я даже приосанилась на стуле, потянувшись макушкой вверх. «Да, ушли мы, конечно, красиво. Тут ничего не скажешь». «А я-то хоть смогу вставить словечко?» Не успокоилась Яринка. «Вдруг мне легенда не понравится, и я захочу что-то изменить?» Алла на секунду задумалась, потом покачала головой. «Не советую это озвучивать. Ирен у нас женщина тщеславная, критики не любит. Да и не все ли равно тебе? Об этой легенде через день никто не вспомнит, ну, пожалуй, кроме твоего покупателя. А ему ты сможешь рассказать правду на свой страх и риск». «Ясно». Яринка помрачнела. «Надо думать, что про танец и костюм моего мнения тоже не спросят». «Не, не спросят», — невозмутимо согласилась Алла. «И правильно сделают. У нас Гаспаровна хореограф, а Зоя стилист. А кто ты? Вот и молчи в тряпочку, предоставь профессионалам делать свое дело». Больше Яринка вопросов не задавала, и днем после занятий послушно отправилась вдвоем с Аллой узнавать подробности своего предстоящего дебюта. Я же не находила себе места. Ох, как права оказалась старшая в то памятное утро, когда сказала нам, что время идет быстро. Слишком быстро. И вот уже год, отделяющий нас от неизбежного, долгий год, которым я утешала себя, подписывая контракт, вдруг оказался совсем недолгим. Если уже после Рождества Яринка будет... начнет работать, как все девушки, то недалек тот день, когда настанет и моя очередь. Каждый раз едва такая мысль приходила мне в голову, я машинально поднимала руку и проводила кончиками пальцев по грубому шраму на лице, моей броне, пусть временной, но защите. Это помогало снять тревогу. Совершенно не думаю, что Ирен допустит меня до гостей, пока доктор не выполнит свое обещание и не сделает хоть что-то с этим безобразием. А это вряд ли случится раньше весны, так что о себе я пока не беспокоилась. Но очень беспокоилась о Яринке, и ждала ее возвращения с жалостью и страхом. Мне казалось, что подруга после разговора с Ирен появится подавленной и напуганной, а я понятия не имела, что ей можно будет тогда сказать, чем утешить, как, в конце концов, попросить прощения, ведь если быть честной, то подруга оказалась здесь только по моей вине. Не будь в ее жизни меня, не случилось бы и всего этого. Ни Дэна, ни других, ни злополучного побега. Иринка вернулась вечером, когда Вика и Ася уже вовсю прихорашивались, готовясь к ночной работе. А я сидела на кровати, безуспешно пытаясь сосредоточиться на учебнике английского языка. Подруга ворвалась в дверь, разрумянившаяся, с возбужденно горящими глазами. «О!» — воскликнула она, обводя комнату взглядом. «Как хорошо, что вы все здесь!» Я приподнялась на кровати, настороженно вглядываясь в ее лицо, боясь увидеть на нем тоску или обреченность, но видела только радостное оживление. «Наконец-то!» — улыбнулась Ася. «А то Дайка тут вся извелась!» Иринка подскочила ко мне, села рядом, приобняла за плечи. «Не надо изводиться! Все хорошо! Ух, девочки! Вы бы знали, как я буду танцевать на дебюте! Гаспаровна, оказывается, уже мне танец придумала, а сегодня показала! И Зоя нарисовала костюм, я буду вся в рыжем, под цвет волос. Рыжий костюм с алыми стразами, чтобы как искры горели. А волосы мне вплетут золотые нити и красно-золотой макияж». Не в силах усидеть на месте, Иринка вскочила и закружилась по комнате, вскинув руки. «А когда я стану танцевать, на подиуме позади меня будут взрываться столбы искр. Потому что типа я вся огонь. А представят меня, знаете как? Яростная Ирина! Классно?» По мне так ничего классного тут не было. Почему вдруг яростная? Что она, кусать кого-то собралась? Или бить? Но я помнила предупреждение Аллы о том, что решение Ирен лучше не критиковать, и прикусила язык. Вместо этого спросила. «Ну а легенда у тебя какая?» Иринка снова плюхнулась на кровать. «А легенда почти правдивая. Под стать всему образу, огненная. Будто я сбежала из дома от отца, который хотел отдать меня в монастырь. И подожгла его. В смысле дом, а не отца». На этот раз я не сдержалась и еле слышно пренебрежительно фыркнула. «Фантазия у Ирен, конечно, так себе». Но Асе и Вике все понравилось. Они даже бросили краситься и принялись с живым интересом расспрашивать Иринку о деталях ее предстоящего дебюта. Я же все смотрела на подругу, пытаясь под маской оживления разглядеть ее настоящие чувства. Но она выглядела такой искренней в своем радостном предвкушении, что я вконец, смешавшись, решила отложить это до того момента, когда мы останемся вдвоем. А вдвоем мы остались только ближе к ночи, когда старшие подруги покинули дом, а на остров опустились сумерки. С трудом дождавшись хлопка входной двери, закрывающейся за Аллой, которая, проконтролировав сборы остальных, обычно уходила последней, я босиком сбежала на первый этаж. Иринка сидела на диване, поджав под себя ноги, и бездумно щелкала пультом от телевизора. Лицо ее было непроницаемо. На цыпочках я пересекла гостиную и осторожно присела рядом. «Ирин, ты как?» Подруга повернулась ко мне, чуть улыбнулась. «О, Дайка, ты знаешь, все так странно. Когда я была маленькая, то дома, если не было отца, мне нравилось танцевать перед телевизором под разные концерты. Я представляла себя там, на сцене, как будто это я вся такая красивая в блестящем платье с прической, и это мне все хлопают. Единственное, что не нравилось — сами танцы. Ну, ты же в приюте видела эти концерты. Там все в дурацких сарафанах и танцуют кое-как, словно лишний раз двинуться боятся. И тогда я выключала телевизор и начинала танцевать сама. И сама придумывала себе танец. Скакала, как коза, по креслам, по дивану, трясла волосами, падала на пол. Мама смеялась, говорила, что таких танцев не бывает. А ведь здесь я танцую именно так. Я недоверчиво посмотрела на нее, не считая первого и единственного раза, когда мы вдвоем пришли в зеркальный зал шестом, больше мне там бывать не довелось. И как танцуют Иринка и другие девушки, я не видела, хоть и имела некоторое представление. «Там, пока танцуешь, надо раздеваться. Совсем?» «Когда как?» – беззаботно отозвалась подруга. «В дебютном танце я до конца раздеваться не буду. Ирен говорит, нужна интрига, нельзя все показывать сразу. Но костюм классный, юбочка отстегивается, и получается почти как купальник, только совсем крохотный». Я вспомнила все те липкие взгляды, которыми гости провожали Иринку на пляже, когда она легко бежала к воде. Тонкая, загорелая, с летящим за ней шлейфом медных волос. И не придумала, что ответить, кроме «Ирин, прости меня». Она удивленно округлила глаза. «Простить? За что?» «За все вот это. Если бы не я, тебе не пришлось бы сейчас». Я смешалась, не зная, как лучше выразить свои мысли. «Не пришлось что? Танцевать полуголой перед пьяными мужиками? Стать очередным приобретением одного из них?» Но моя Иринка не была бы моей Иринкой, не пойми она меня, безо всяких слов. «Да ну, брось! Ты думаешь, я собиралась всю жизнь оставаться девственницей?» Теперь я удивленно уставилась на подругу. «А? Дай-ка, ты разве еще не видишь? Мне здесь хорошо. Меня все устраивает. Тебе не за что извиняться». «Хорошо? Ну, конечно!» Иринка щелкнула пультом, убирая звук телевизора. «Ты помнишь, о чем нам говорила Ирен, когда мы пришли к ней подписывать контракт? Так вот, я долго думала над этим и поняла, что она права. Во всем. Ты считаешь, это здесь не свобода?» «Нет, не свобода, это там. Дай-ка, честное слово, я еще никогда и нигде не чувствовала себя такой свободной, как на этом острове. Мне же все можно. Мне никто не указывает, как надо себя вести, что говорить, что делать. Неужели ты не чувствуешь свободу?» Я честно попыталась почувствовать, даже прикрыла глаза. Ведь в одном Иринка сейчас точно права. В приюте свободы не было. Не было даже тени ее. Мы не могли не только поступать по своему усмотрению, но сами наши мысли и желания контролировались. Разве нам не внушали, что Господь знает все помыслы своих созданий и обязательно накажет за те, которые не будут достаточно благочестивыми? Разве не стращали обязательной карой за любое мнение, хоть чем-то отличающееся от предписанного? Все это так, но есть ли свобода в оазисе? Да, здесь нас не окружили забором, нам не диктуют ни во сколько ложиться спать, ни когда подниматься, никакие книги читать, никакие вещи носить, никакими молитвами молиться. Но разве сильно отличается бетонный забор от бескрайнего моря, если за его пределы также нельзя выйти? Велика ли разница между запретом оголять тело и запретом не оголять? Нет, свободы я не ощущала ни в приюте, ни в равной степени здесь. Но осуждать Иринку за то, что она считает иначе, не могла и не хотела. Подруга не виновата в том, что ни разу в жизни ей не довелось познать истинной свободы, той, что была у меня в бескрайней тайге, где ни границ, ни заборов, ни берегов. Иринка разглядела тоску в моих глазах и погрустнела сама. «Дай-ка, ну серьезно, что ждало нас там? Как и говорила Ирен, или в общагу, или замуж за старика. Лучше, что ли? А здесь? Мне нравится танцевать, и я не вижу ничего плохого в том, что гости будут смотреть, как я танцую. Танцевать, между прочим, не так-то просто. Это тяжелый труд, особенно на шесте. так пусть его оценят. А что без одежды? Почему я должна стесняться своего тела? Что в нем стыдного? Да и о будущем, если подумать, какой мужчина достался бы мне там? В лучшем случае никакой. В худшем – старикан вроде Львовича, который исчез сразу, как только узнал, что я не круглая сирота. «Ну а здесь-то что?» – не выдержала я. «Какие бы мужчины ни были здесь, замуж они тебя не позовут!» Яринка презрительно оттопырила нижнюю губу. «И хорошо. Что делать замужем? Готовить, носки стирать, да детей рожать, пока муж в места вроде нашего оазиса похаживает?» На этот раз брови подняла я. «Очень интересно, откуда у подруги такие познания о замужней жизни?» Яринка вздохнула. «У Гаспаровны ведь не только я бываю. Туда много девушек ходят танцы репетировать. Болтаем с ними. Так вот, те из них, кто был замужем, все как одна говорят. Здесь лучше. И сама жизнь лучше. И мужчина лучше, чем их муженьки были. Но ведь...» Я замялась, не зная, как лучше выразить свою мысль. Удивительно, что за все время, проведенное на острове, я до сих пор не научилась прямо говорить о таких вещах. «Ведь плохо то, что мужчин этих... у тебя много будет». «Почему плохо?» — не дрогнула подруга. «Кто придумал, что у девушки должен быть один мужчина? Они и придумали, чтобы самим гулять, а нам запретить. А я, может, хочу много любовников». «Много классных, красивых, богатых любовников!» Она с мечтательным вздохом откинулась на спинку дивана, потянулась, но, перехватив мой ошалевший взгляд, поспешила успокоиться. «Но ты за меня не бойся. Для начала я себе постоянника найду. Одного. А там посмотрим». Я быстро прокрутила в уме все, что слышала о том, как происходит в оазисе дебют новой девушки, и усомнилась. «Аукцион же будет. Кто больше заплатит, тот и... А вдруг он потом не захочет стать твоим постоянником?» Яринка снисходительно усмехнулась. «Вот увидишь. Не только захочет, но это даже будет тот, кого я сама выберу. Помнишь, что Вика говорила? Это не они имеют нас, а мы их. И выбираем тоже мы. Главное помнить об этом». Мне вдруг стало невыразимо грустно. Впервые за все то время, что Яринка была рядом со мной, я почувствовала себя одинокой. Подруга взрослела слишком быстро. Менялась на глазах и внешне, и внутренне. Она уходила вперед, а я не успевала за ней. Но тонкая нить прежней, почти телепатической связи между нами осталась. Яринка встретилась со мной глазами, неожиданно придвинулась, положила ладони мне на затылок и прижалась горячим лбом к моему лбу, шепнула совсем другим, прежним голосом. «Дай-ка, ничего не бойся, мы с тобой особенные. Мы в приюте показали всем, чего стоим, и здесь покажем. Разнесем этот отстойник, если будет надо. А когда придет время уходить, уйдем опять красиво, да?» «С огнем, дымом и грохотом!» Я невольно улыбнулась, близко-близко глядя в ее прищуренные зеленые глаза с карими крапинками. «Яростная Ирина».